Вода в озере стала покрываться пузырьками, и пошел пар. Рыба стала всплывать брюхом вверх. — Эй, что ты делаешь? — вскочил Петрович. — Мочу гада, как ты и сказал. Фантом полоснул по озеру солнечным лучом, как лазером, и отлетел в сторону. Петрович прикрыл глаза от яркого света, а когда открыл, все было кончено. Среди дохлых рыб, почти закрывая собой поверхность озера, плавала огромная медуза. Мертвые глаза были открыты, но движения в них не наблюдалось. «По-другому никак!» — рядом с Петровичем опустился большой черный волк. «Пришлось ее вскипятить!» «Значит, никаких русалок, просто гигантская медуза с зачатками разума!» «Именно!» — волк положил большую лохматую голову на свои передние лапы и уставился на медузу. «Деревня спасена!» «Деревня осталась без рыбы!» — Петрович махнул рукой на вареную рыбу, плавающую по озеру. «Но это уже не моя проблема!» — хмыкнул фантом. «Мое дело — мочить гада. И, кстати, пожалуйста!» — Спасибо, — смутился Петрович, — без тебя я был бы уже мертв. — Обращайся, если что, — иронично ответил фантом. — И пока мы не стали рыдать друг у друга на плече, пойдем-ка в деревню. Нас, поди, заждались уже. — А где вещественные доказательства? — наступал староста на Петровича. — Уши, зубы, хвост. — В озере плавают, — отмахивался Петрович. — Дед, нам пора. Трогай. Старик взмахнул вожжами, и лошадь не спеша тронулась с места. — Верните деньги, мошенники! — закричал носатый. Петрович запрыгнул в телегу. Толпа зашумела. — Идиоты! Я вам жизни спас! — прокричал Петрович. — Тогда почему ты убегаешь? Я и так с вами задержался. Мне в Париж по делу срочно. Со стороны озера появился маленький мальчик. Он размахивал рыбой и что-то кричал. Дед, если твоя лошадь не пойдет быстрее, клянусь, это будет ее последний заезд. Рядом с телегой упало и разбилось яйцо. Потом помидор. А ты говорил, им есть будет нечего. — хмыкнул фантом. — Эх, неблагодарные людишки! Старик оглянулся и пришпорил лошадь. Та возмущенно заржала и прибавила ходу. — Значит, зуба не будет? — спросила вампирша, протягивая Петровичу ожерелье с двумя клыками. — Да я ж говорю, не было у этой твари зубов. Медуза это была, злая древняя медуза. «Жалко, медузу на веревочку не наденешь». Вампирша расстроилась. «Значит, твой подвиг останется неизвестным». «Ну, тут уж я совершенно ни при чем», — Петрович погладил шкуру. «Песика надо благодарить, если бы не он. Ну, в общем, это карма». Неожиданно телега подпрыгнула, и колеса застучали по брусчатке. Перед ними вырос город, окруженный огромными стенами. Они въехали на мост и остановились перед двумя стражниками, одетыми в рыцарские доспехи. — Пошлина! Въезд в город один золотой с одной лошади, — сказал один. — А у меня лицензия! — дед протянул стражникам разрешительную бумагу. — Подписана самим королем, я трупы вожу. — О! «Тебе сегодня будет работенка!» — ухмыльнулся второй. «Езжай на Дворцовую площадь. Там сегодня еще одного ученого казнить будут». Ворота распахнулись, и они въехали на оживленную улицу, от которой в разные стороны расходились переулки. Огромное количество народу, снующего туда-сюда, просто шокировало всех. «Мне бы скорее ученого увидеть», — проговорил Петрович, озираясь по сторонам, пока его не казнили. «Тогда нам сюда!» Дед потянул удила и заставил лошадь свернуть налево. Люди шарахались в стороны от телеги, но не прекращали своих торговых дел. То тут, то там раздавались крики, зазывал предлагающих свои товары. «И никаких светофоров!» — вздохнул Петрович, когда, чудом уцелев из-под копыта лошади, вылетели два чумазых пацаненка. «А куда смотрят родители?» Все родители смотрели казнь. Выехав на Дворцовую площадь, дед остановил лошадь, так как проехать дальше было нельзя. Вся площадь была забита взрослыми, которые лениво переговаривались и смотрели вперед, где на деревянном помосте стоял палач в черном капюшоне и небрежно помахивал топором. В первых рядах сидела аристократическая знать с сильно напудренными лицами. Из-за огромных белых париков они сильно потели и поэтому обмахивали себя большими веерами из страусиных перьев. Громко смеясь, они тыкали пальцами в палача и кричали ему что-то ободряющее. Дед, увидев их, сплюнул. «Шакалы!» — мрачно проговорил он. Слева от эшафота, окруженный охранниками, сидел король. Немолодой, но еще крепкий мужчина с умными глазами, казался чужим среди этой дворцовой знати. Без парика и напудренного лица он выглядел больше солдатом, чем королем. Внезапно толпа взвыла. На площади с другой стороны города появилась повозка, которой окружали четыре вооруженных всадника. Около эшафота она остановилась, и из нее вывели мужчину с завязанными глазами. Петрович напрягся. Что-то в этом мужчине показалось ему знакомым. Когда с мужчины сняли повязку, Петрович обомлел. «Полковник? Что он тут делает?» Он спрыгнул с телеги и бросился вперед, расталкивая толпу. «Стой! Тебя же схватят!» Вампирша бросилась за ним следом. «Твое последнее слово, ученый!» Король сделал знак палачу, и тот отошел в сторону. «Да пошел ты!» Полковник плюнул в сторону короля. «Козел ты, а не король, подкаблучник!» Король побледнел. «Приступайте!» Он махнул кружевным платочком палачу. «Стойте!» — заорал Петрович. — Его нельзя казнить! Толпа ахнула и расступилась. Никто еще не смел прерывать казнь. Король с изумлением смотрел, как к нему бежит мужчина с белыми волосами. Его правую сторону лица рассекал едва заживший шрам, а на плечах висела огромная черная шкура волка. — Ведьмак! Кто-то крикнул в толпе. «Ведьмак вернулся!» «Петрович!» — изумился, стоя на коленях полковник. «Что ты тут делаешь?» «А я тебя тоже об этом хотел спросить». Петрович повернулся к королю. «Не вели казнить, вели миловать». «И почему я должен так сделать?» — заинтересованно спросил король. «Потому что...» — запнулся Петрович. «Потому что это неправильно». «Аргумент, если честно, слабенький». Король повернулся к палачу. «Заканчивай». «Пап!» — послышался юношеский голос. «Этих тоже казнить надо». «Не будь таким кровожадным, Григорий». Король повернулся к своему сыну, который прятался все это время за троном. «Этих-то за что?» «Он!» — Гриша ткнул пальцем в Петровича и мстительно улыбнулся. «Некромант! Разговаривает с мертвыми, а она ведьма, которая боится солнечного света!» Вампирша повернулась к Петровичу и тихо спросила. «Ну, и что по этому поводу говорит твоя карма?»